Глава 11. «Я вам принес тепло и свет», — улыбнулся я, раскрывая объятия. Но отчего-то девушки лишь отступили на шаг, а Огр покачал головой. «Могу я уже вернуться к своим изысканиям?» — спросил Тан. «Сразу после отчета», — согласился я, осматривая окрестности. «Где мы?» Картина сильно изменилась с моего прошлого визита. Крохотный форпост стоял на просторной площадке. Своды пещеры скрывались в глубоком тумане, сквозь пелену просвечивали сразу несколько ярких точек. На корне росли светящиеся мхи и грибы, обильные листва обрамляло окаменевшую дорогу. «Все там же, в корнях великого древа Индарсила, но на несколько километров глубже», — ответила Дроу, по-новому взглянув на меня. «Ты изменился. Что произошло на поверхности?» «Одна венценосная эльфийка лишилась жизни, двумя божественными героями стало меньше», — усмехнулся я с удовольствием, глядя на реакцию Мириэль. «Это важно?» — ехидно спросила Химари, по очереди глядя то на меня, то на Дроу. «Что в этом такого сногсшибательного? Что тебя аж повело?» «Убийство божественного героя? Это несколько ошарашивает», — проговорила беловолосая ведьма. «Как у тебя, у вас это получилось?» «Ого, какая резкая смена отношений», — хмыкнул я. «Не скажу, что это было легко, но получилось и в первый, и во второй раз. Хотя прикончить я собирался только Кламен». «Верховная жрица Матери Бездны мертва?» — с неослабевающим вниманием спросила Дроу. А когда я утвердительно кивнул, чуть не бросилась мне на шею, в последнее мгновение удержавшись. «Потрясающе!» «Полностью согласен, хотя и не понимаю твоей радости по этому поводу, чем она тебе успела насолить». «Кроме того, что она одна из истинных», — рассмеявшись, спросила Мириэль. «Пусть вас не смущает ее цвет кожи или волос, магия позволила ей обзавестись всем, включая фигуру. Хотя мозги у нее были изначально, она одна из тех, кто увел наш народ на поверхность и обрек его на вечные войны в чужом мире». Когда мы вернемся к сердцу древа, я покажу, как прекрасна на самом деле может быть живая тьма». «Значит, это не личная ненависть», — заметил я. «Расовая вражда?» «Скорее память о загубленных сотнях тысяч». Улыбка ведьмы вышла слегка фальшивой. «Но это не важно. Главное, она мертва, а значит, и братец ее смертен. У нас с тобой открываются совершенно фантастические перспективы». «Ее брат – глава Дома Дракона?» – угадал я с первого раза. «Потрясающе! Ее убийство поможет нам в будущем?» «Если у тебя остались какие-то доказательства, да. Но сам факт того, что можно убить божественного героя, не будучи им, протянула Дроу, многообещающе улыбаясь. «Это дорого стоит. Мы должны довести до Императора эти сведения. Тогда он будет нервничать, совершать глупые и непростительные ходы». «Совсем забыл. Доказательства!» Усмехнулся я, достав из портала сверток и протянув его Гортону. «Кости божественного героя. К сожалению, от нее мало что осталось. Пришлось готовить с большим количеством огня. Сможешь что-то с ними сделать?» «Вы таки шутите?» Прошептал Лич, жадно вцепившись в сверток. «Божественного артефакта не гарантирую, но уж легендарный сделаю точно. Да это же куда лучше, чем кости дракона!» «Мы в расчете за потраченное время?» «Больше того, больше! Я в неоплатном долгу, хотя таки нет. Я таки знаю, как за него расплачусь. Но пусть это будет вам сюрпризом», — улыбнулся Тан. «Но мне понадобится время. Теперь я вернулся, и ты можешь возвращаться к изысканиям на седьмом. Портал в твоем распоряжении», — сказал я, кивнув на крохотную башенку форта. Двуглавый Огр помахал на прощание лапищей. Лич же не отвлекался от свертка ни на секунду, что-то бормоча себе под нос. Секунда, и он уже упорхнул на этаж выше. «Уверены, что это хорошая идея?» – спросила Дроу. «Все же он Дэми Лич, давать ему материалы такой силы может быть опасно. Куда опаснее, чем оставлять со скелетом дракона, даже легендарного?» «Пусть развлекается, может, что путное выйдет», – заметил я. «Кроме того, если он задумает дурное, он на моей территории. Пусть магию смерти я использую по наитию, как и остальное, но сил обуздать существо с кровью моего подземелья в жилах у меня всегда хватит. А вот знаний и умения создавать что-то мощное нет, кроме отдельных случаев». «Стрелы работают отлично», – пожала плечами Химари, – «разрывные особенно». «С этого момента подробнее», – попросил я, надев плотный асбестовый плащ с капюшоном. Это, конечно, не маскировочная форма, но чем богатой? Что тут было? Ничего заслуживающего внимания. Попробовала отмахнуться Дроу, но по моему взгляду поняла, что лучше не замолкать. Мы обошли стороной форты, о которых я помнила, наткнулись на несколько новых. Ситуация странная, мелкие посты, пусты. В крупных хватает охраны, все на взводе, но патрули далеко не выходят. Один раз нас даже заметили, но преследовать не стали. И что в этом странного? Может, они просто плотно сидят в обороне? Это и странно. Мы Дроу, дети ночи. Мы не сидим за запертыми воротами. Мы мчимся навстречу врагу, выжидаем его в коварных засадах, заманиваем западни, налетаем, как ветер, забираем жизни и растворяемся в тенях. С гордо поднятой головой сказала Мириэль. А они словно боятся до ужаса покинуть свои убежища. Это ненормально, так не должно быть. Ладно, допустим. И что вы видели такого, что может выбиваться из нормы? Тут, да все, фыркнула Химари. Начни с дерева, на котором мы стоим. Ветви и корни толщиной в десятки метров, тянущиеся на много километров вокруг, в которых строят крепости. Сказала якудза, держащая в себе тень пантеру, разрывающую врагов, хмыкнул я. Мне, лавовому владыке подземелий, ты давно уже должна была принять этот мир, как он есть, со всеми его условностями. Ну тогда нечего меня спрашивать, что тут ненормально? Фыркнула совершенно, как дикая кошка Химари. Насекомые и тени. Несколько секунд подумав, сказала Мириэль. Они странно себя ведут, появляются в местах для этого не предназначенных, собираются в блуждающие раи, нападают на путников. По крайней мере, они не раз пытались съесть нас, хотя это не в их природе. Еды вокруг полно, листва, соки великого древа. Говори прямо, ими управляют. Я помню последствия нападения на форт. Такое не может делаться стихийно. Да, но кто, как и главное зачем? Покачала головой Мириэль. «Дом паука приходит мне на ум чаще других. Они мастера выращивания и дрессировки насекомых, вот только совсем иного вида. К тому же все эти твари поражены паразитом, похожим на засевшего в нашей спутнице». «Думаешь, ими управляют тени?» «Вполне возможно. Или то, что управляет уже ими, тенями», – произнесла Дроу. «Тени тоже ведут себя совсем не так. Они должны прятаться, скрываться в естественной среде». Набрасываться на путников из темноты пещеры корней, но не летать вместе с жуками, прикрывая их. Тени здесь лишь инструмент. Ими управляют те же, кто прислал посланников? Вспомнил я слова голема из плоти. Дома Минотавра, Дракона и Гидры? Нет, иначе форты союзных кланов не сидели бы в осаде. Покачала головой Мириэль. Либо в стране вновь разгорелась гражданская война, либо это новая сила, настолько мощная, что даже драконы в осаде. Возможно, она могла бы стать нашим союзником, если только ее цель не уничтожить все живое. «С насекомыми договориться не выйдет, с тенями попробуйте, я не умею», — сказал я, пожав плечами. «Союзы — благое дело, я всегда за, если это соответствует моим интересам». «Но сейчас главное найти Соню, ну и тебя по дороге доставить на трон». «Спасибо, хоть об этом не забыл», — хмыкнула Мириэль. «К счастью, ты вовремя. Мы остановились в одном переходе от крепости клана Минотавра. Через 5 часов будем на месте, если не спешить». «Минотавры, они же сотрудничают с драконами?» «Они работают на тех, кто платит», — заметила Дроу, поправляя наборный керамический доспех. «Уверена, у владыки подземелий найдется, чем им заплатить». «Хочешь, чтобы их нанял я? Почему нет? Лишних владений не бывает. А земли выше достаточно. Создам новое подземелье во владениях темных эльфов. Начну с минотавров, продолжу, где камень ляжет, а у гидр отгрохую себе полноценный лабиринт». «Об этом мы не договаривались», — улыбнулась ведьма, накручивая белый локон на палец. «Разве не вам, владыка, нужны союзники?» «Нет, они нужны тебе, ведь это ты собираешься остаться. Мне же нужна только моя сестра, возможно, дверь и пара черепов в коллекцию. Но это я сам себе обеспечу, без всяких союзников». Усмехнулся я, плотнее закутываясь в негорючую ткань. «А вот тебе, тебе без них не прожить. По крайней мере, не удержать трон, поэтому я спрошу еще раз, что ты собираешься делать, чем платить за услуги?» «Я тут услышал одну интересную вещь». Щелкая аккуратными пальчиками, сказала Мириэль. создать подземелье, вы ведь так это произнесли. Владыка стал чем-то большим? Вас можно поздравить с освоением новой ступени?» «Можно», – кивнул я и тут же остановил ее речь жестом. «Но это не значит, что ты сможешь получить армию за мой счет». «В таком случае я вынуждена напомнить о драконе, я его прикончила», – с напором сказала Мириэль, но тут же поправилась, стоило мне поднять бровь. «Ну хорошо, помогла прикончить, но это тоже существенное деяние. Вы забрали себе мясо, отдали скелет Гортону. Что насчет моей доли добычи? Она не обговаривалась в нашем соглашении». «Хочешь свой кусок? Это можно», – немного подумав, согласился я. «Треть мяса с хвоста и шеи вполне достаточно, это килограмм 100». «100 килограмм драконьего мяса», – Дроу замолчала, покусав губу. «Думаю, на это можно будет нанять неплохую армию, а можно превратить в эликсиры или скормить героям для быстрого роста, если, конечно, правильно приготовить. Что скажете? Вам еда без надобности, это понятно, но у вас есть слуги, даже наша спутница, она еще жива». «В отличие от меня», – насмешливо произнес я. «Вы скорее смесь лавового элементаля и духа смерти», – чуть улыбнулась Мириэль. «Убийство божественного героя делает вам имя, открывает невиданные перспективы, но я все еще могу быть вам куда полезнее в качестве союзницы, а не просто провожатой». «Я обдумаю это по дороге, веди», – сказал я, окончательно закутавшись. Амулет переодевания не справлялся с моим внутренним огнем. Пришлось пользоваться обычной асбестовой тканью, созданной в кузнице. Широкие штаны, бандана, плащ с капюшоном и маска. Одежда совершенно не предназначалась в качестве брони, больше напоминала повязки бедуина. Я намотал куски ткани даже на лицо, оставив только щелочку для глаз, и превратился из горящего маяка в рулон материи. Хоть двигаться она не мешала, уже плюс. Образ дополнял торчащий вместо рюкзака камень маны. Я не надеялся передвигаться скрытно. Для этого пригодилось бы родство с планом тени, у меня его, к сожалению, не было. К тому же огонь, один из двух моих основных планов, был ближе к свету, антистихия, как смерть к жизни, а камень к ветру. И всего этого было вдоволь вокруг, но больше меня это не смущало. Возможно, сказался рост в уровнях, возможно, 5 сердец подземелий, бьющихся в унисон. «Снова рой», – заметила Химари, которой повязки не перекрывали обзор. Приподняв капюшон, я посмотрел на приближающееся черное пятно. Десятки тварей, окутанных тенями, они зависли между ветвями, будто ожидая чего-то. Караулили добычу? Нет, слишком явно. Возможно, чья-то цепкая рука просто выпустила их из управления? «Далеко, может, сумеем обойти», — сказала Мириэль. «Сегодня это уже третий, они начинают встречаться все чаще, хотя ни постов, ни крепостей здесь нет». «Сколько до ближайшего города?» «Самый крупный город в округе – крепость Миноса», – ответила Дроу. «Она за следующей развилкой, его не видно за ветвями и дымкой, но осталось совсем немного, чуть больше километра». «Километр до средневекового города?» – на всякий случай переспросил я, не веря глазам. «А где фермы, сады, поля, засеянные пшеницей, скот, в конце концов? Где те, кто питает город? Или все темные эльфы умеют питаться от тьмы?» «Мать дает нам только то, что мы можем взять. Великое древо кормит и поет. С помощью магии жизни можно выращивать достаточно пищи», – улыбнулась Мириэль, объясняя вещи, которые для нее были очевидны. «Имея при дворе одного-двух талантливых магов жизни, десяток учеников, подмастерий, можно обеспечить до 500 рыцарей тени со всеми слугами и животными, если понадобится». «Магия», – хмыкнул я. «Она опять все объясняет. Вот только и магам где-то нужно брать силы. Опять древо или тени?» «Древо. Родство с двумя планами крайне редко», – улыбнулась Дроу. «С тремя почти не встречается. То, что происходит с вами...» «Это не моя магия», – кивнул я, все прекрасно понимая. «Да, я в курсе. Хотя я ею владею, могу управлять, но не развивать. Идем и приготовьте оружие. На случай, если рой дернется в нашу сторону». Спорить со мной девушки не стали, вещь очевидная, сам я в любое мгновение был готов применить атакующую форму или достать оружие из пространственной сокровищницы. Показывать Горыныча я не хотел, в подземелье его еще не видели, а значит и слухов у врага не будет. А вот связку гранат я припас, как и копию взрывного молота, доставшуюся Гортону. В защитной форме, обмотанной тряпками, я больше походил на огра, может, даже был чуть выше ростом, так что если у нас и есть соглядатай, разницы увидеть не должен. По крайней мере, издали. После сражения со святой Кламен я вообще мало чего боялся. Нет, не терял голову, не зазвездился. Но пришла уверенность, что с чем бы я ни встретился, будет мне по плечу. И не напавший на нас рой только подтвердил эти мысли. Мы прошли по широкой дуге, а через несколько минут вышли к толстому корню, ведущему... Черт, я даже не сразу понял, что это крепость. Так она вплеталась в дерево, просто одна из ветвей внезапно расширилась, обросла наростами башен, дворов и зданий. В коре зияли дыры окон и дверей. Словно паразиты, заметил я, осматривая крепость, жуки-короеды. «Это симбиоз», — возразила Мириэль. «Мы не только берем у древа, но и даем ему удобрения, силы, тела. Корни поглощают магические и жизненные силы вне городских стен. Кристаллы защищают только жилые кварталы». «Я не хочу прерывать ваше разглагольствование», – ехидно сказала Химари. «Но так и должно быть». В указанном японкой направлении не было ничего необычного. По крайней мере, я не видел. Даже мое зрение камня ничего не показывало. А вот дроу чуть не зарычала с досады. Прищурившись, она сжала подаренный мною посох. «Странно, что ты заметила первой. Видно, паразиты друг друга лучше различают». Не слишком довольно бросила Мириэль. «В городе что-то происходит. Большинство башен пало. Держится только центральное и левое крыло. Жуки и управляющие ими тени проникли внутрь. Возможно, они продолжают охотиться за твоей сестрой». «Посланник из Минотавров», – кивнул я, вспоминая слова голема. «Хорошо, мы должны добраться до живых и выяснить, в чем дело. Иначе опять придется вызывать Гортона и собирать трупы». «Я смогу провести через крепость, чтобы не сталкиваться с основными силами», – предложила Мириэль. «Внешне здесь почти ничего не поменялось». Согласившись, мы выдвинулись вперед. Я не стал вызывать элементали лавы и духов. Берег силы для схватки и не хотел привлекать лишнее внимание раньше времени. Тень японки двигалась перед нами, перепрыгивая между ветвями. Ведьма двигалась следом, сжимая посох. Я же замыкал процессию, готовый в любую секунду стать щитом для девушек. Взрывной молот занял место на плече, защитная форма укрепила броню. Коридоры внезапно закончились, сменившись открытой галереей. Мы оказались прямо посреди поля боя. Огромные полчища жуков наседали на защитников, отбивающихся из последних сил. Стрелы, даже зачарованные, не брали толстую броню, а те немногие эльфы, что сражались на стене, были ранены. Не раздумывая, я активировал силу лавы и со всей силы нанес удар по ближайшему гиганту. Взрывной молот пробил шипом панцирь. Изнутри раздался хлопок. Жук на секунду раздулся, а затем лопнул. Отвратительно пахнущая зеленая жижа хлынула из всех щелей панциря. Легко выдернув оружие, я позволил леблинам нарастить шип, влил новую порцию магмы в следующий кусок и ударил вновь. Химари кружилась, осыпая врагов ударами. Ее обсидиановый клинок рубил лапы монстров, словно ветки. Огненные шары Мириэль выжигали полосы в мелких тварях. Ведьма взяла на себя всех, по ком я даже попасть молотом не мог. Ворвавшись в самый центр врагов, мы прошли ураганом из огня и камня. За минуту очистили малый внутренний двор, но до победы было еще далеко. «Сюда!» – выкрикнул дроу в потрепанной броне, скидывая веревочную лестницу. «Если хотите жить, немедленно поднимайтесь. Скоро появится новая волна». Химари взлетела наверх. Мириэль немного помялась, но последовала за японкой. Я же с сомнением посмотрел на веревочную лестницу. И не зря. Стоило встать на нижнюю ступень, как она затрещала. «Быстрее, твари уже на подходе!» – выкрикнул эльф, показывая куда-то наверх. Подняв глаза, я смачно выругался. На крепость опускался рой, раз в 10 крупнее, чем тот, которого мы миновали на перекрестке. Врагов было куда больше, чем в защищенном форте, и справиться с ними один на один я был не в состоянии. Решив не раскрывать карты, я вцепился когтями в дерево и, помогая себе ногами, забрался наверх. Я едва успел перевалиться через стену, заменяющие солнце светящиеся цветы великого древа, накрыла тьма.